Глава 9. Тревожные ожидания. Рано утром поднялся Гур на работу, после недолгого тревожного сна, бледный и утомленный. «Что-то сегодня Бог даст», — подумалось ему, и он отправился в Адмиралтейство. Придя на Эллинг, Гур застал там ожидавшего его солдата, который сидел между рабочими и покуривал трубочку. «Приказ тебе, Гурьев, от великого государя быть сейчас в сенате и ждать его царское величество в сенях, где просители». Гур перекрестился. «Слава Богу! Хоть один какой-нибудь конец, или пан, или пропал». По дороге Гур зашел в деревянную церковь Исаакия Далмацкого, стоявшую около самого Адмиралтейства, купил свечку и пал на колени с горячей молитвой перед Спасовым образом. И мир и спокойствие объяли его душу, уверенность в успехе своего дела. Вышел Гур из церкви светлый и спокойный. По уходе Гура из дому любопытная Нюша стала расспрашивать мать о цели прихода Тараса Федоровича, и мать с дочерью принялись вдвоем рассуждать о столь быстрых и удивительных событиях, от которых зависела судьба их всех. Или счастливая жизнь в довольстве, или глубокое горе. Верного ничего они не знали, обо всем только догадывались и с беспокойством ждали отца из Адмиралтейства или каких-нибудь вестей от него. «Говорила я старику, не затевай ты этого дела, проживем и так с Божьей помощью без беды». «Так нет, поставить на своем захотел. Мне, — говорит, — коли до Бога высоко, так до царя близко. Ан, поглядишь, выходит на другое. К царю ближе, к смерти ближе. Кабы знать, что столько перемучаемся, на шее бы повисло, а не пустила бы подавать челобитную. Бог с ней, с землей, не обеднели бы без нее». «Знамо дело, маменька, не обеднели. Я чаю, тятенька все из-за меня хлопочет, чтобы мне за Андрея Ивановича выйти. Только ведь Андрей Иванович о приданом не думает. Он ждет только, чтобы по службе продвинуться, а там и женится. Уж продвинется он. Такой фалалей, ни смелости, ни отваги, как у других. Другая девка сильнее его, твоего Андрея Ивановича. Таким тихоним нигде ходу нет. Кто посильнее, тот и на шею ему сядет». «А нет, не говорите так, маменька. Андрей Иванович очень умен и догадлив. Только он скромен, так ведь это хорошо». «Хорошо, да не везде. Живешь, так не надо киснуть, как он, а знай, чтобы другой куска из-под носу не вытащил. Молод он еще и людей не видал. А коли молод, так жениться рано. Я его, маменька, не уговариваю, сама говорила, что рано. Да что ж поделаешь, коли любит очень. Ох, дети, дети, убиваешься вот из-за них, стараешься, а вспомнят ли они потом, Бог знает». Старуха Гура совсем разворчалась под гнетом печальных мыслей. Нюш только отмалчивалась. Вдруг дверь в доме Гуры быстро отворилась, и вошел Андрей Иванович, бледный и расстроенный. — Что с вами, Андрей Иванович? — спросила Нюша, взглянув на расстроенное лицо жениха. — Беда, Анна Гурьевна, — отвечал молодой человек, поздоровавшись. — Не со стариком ли что? — встревожилась Прасковья Даниловна, побледнев. — Не. Не с Гурсавичем, а они дома. То-то что нет. Сидим вот да дрожим. Дожили до беды. С тобой-то что случилось? Опять под арест за оплошность попал? Нет, Прасковья Даниловна, не то. Это было бы еще хорошо. А меня отсюда далеко куда-то в украинные города назначают. Как же теперь мне с Анной-то Гурьевной быть? Ну уж, батюшка, я не знаю, ее самое спроси. «Господи, какое несчастное время!» — воскликнула Нюша. «Горе за горем!» Нюша встала и, закрыв глаза рукою, поспешно вышла из дому в садик. Андрей Иванович последовал за нею. «Подите, поворкуйте напоследок!» — ворчала мать. «Анна Гурьевна, что ж это за несчастье валится на нас? Что ж я теперь делать буду? Полковник сказал мне, что наш отряд гонит в украинные города, к Турции. На службу навсегда. Теперь, значит, нашей свадьбе не бывать. Ах, о какой теперь свадьбе говорить, когда мы не знаем, что с тятенькой нашим будет? Да вот и насчет этого. Гурсавич сказал мне, что, ежели что, Боже, сохрани, случится с ним, так чтоб я от семьи вашей не отстал, а был бы ей помощником и все такое. Знаю, Андрей Иванович, Так что же мы поделаем? Я вот и пришел спросить вас, согласитесь вы ехать со мною? Всей бы семьей и поехали туда. На что ехать-то? На что жить-то будем? Я-то бы еще ничего, работать бы стал. Да много ведь нас, вам не справиться. Гурсавич очень этого желали, чтобы вместе. Они сказали, будь помощником, у меня, говорит, на первое время останется кое-что, а там, говорит, дослужишься. Я дослужусь, Анна Гурьевна, я все силы употреблю, только мне с вами расстаться, смерть чистая. Я человеком не буду, кажись, руки на себя наложу. Андрей Иванович склонил голову на руки и заплакал. Нюша подошла к нему, отняла руки от лица и поцеловала его в губы. Милый Андрей Иванович, не расстанусь я с вами ни в горе, ни в радости. Коли что, так нам только подождать придется. Я приеду к вам, где вы служить будете, и повенчаемся. Легко сказать, подождать. Расстанемся, может, надолго. Бог знает, что случится. Ну, да и терпелив буду, мне эти слова ваши дороже всего. Они мне дух придадут. Лишь бы мне знать, что вы не разлюбите меня. Нет, милый, не разлюблю. Вот и еще раз поцелую. Лицо молодого человека от ласки девушки совсем просветлело, и он успокоился. — Что ж такое? — с Гурсавичем вышло, — спросил он. — Как его дело повернулось? — Да бог его знает как. Такие чудеса происходят, что и не поверите. Ведь вчера Тарас Федорович под ячей-то у самого царя был по этому делу. Призвал его царь и велел разобрать дело, кто прав тут, кто виноват. Нюша рассказала жениху все происшедшее с подьячим и про его поздний приход к ним вчера. «Я думаю, что это к добру», — заключила молодая девушка. «Однако так все это странно». «К добру. Конечно, к добру». «Да вон не Тарас ли Федорович это идет», — сказал Андрей Иванович, увидав фигуру подьячего, подходившего к дому. Девушка сорвалась с места и пошла навстречу подьячему. «Тарас Федорович! Вы же с какими вестями? Что с тятенькой сделалось? Да говорите же скорей!» Лицо подьячего было невесело. Нюша сразу заметила это, и сердце ее упало. «Не знаю. Ничего не знаю. Был только в Адмиралтействе и узнал, что Гурсавича в Сенат потребовали по царскому указу. Сам хожу вот по земле и не знаю, жив ли я или нет. В Петербурге я или в Сибирь сослан и всего имения лишен». Услышав голос подьячего, и Прасковья Даниловна вышла из дома с вопросами о судьбе мужа. «Заварилась каша такая, что и не расхлебаешь. Да вы бы, Тарас Федорович, пошли да узнали бы как-нибудь», — упрашивала старуха. «Вам эти дела известны. В Сенат бы пошли. Сунули бы там кому-нибудь, да расспросили, или как». «Что вы, матушка?» — замахал руками подьячий. «Эка выдумали. Да мне теперь к сенату-то и на версту не подойти». «Прасковья Даниловна», — вызвался Андрей Иванович, — «лучше я схожу да узнаю что-нибудь. Меня там никто не знает, я сумею». Старуха вопросительно поглядела на подьячего, как бы ожидая ответа. «Нет, Андрей Иванович, не надо», — сказал подьячий. «Коли пошло колесо, так пальцем не остановишь, а палец оторвешь. Не в долге должно решиться. Лучше подождать». «Подождать, да подождать!» — зароптала старуха. «Ты тут ждешь, а его, может, в железо заковывают, да в каменный мешок садят. Легкое ли дело затеяли, на сенат царю жалится. Кроме беды ничего не жди. А вось Бог милостив, не погубит Господь до конца. Бог-то Бог, да будь сам неплох. Право, сходил бы, хоть ты, Андрей Иванович, разведал», — не унималась старуха. «Он вот заварил, да помочь расхлебать не хочет». — Я сейчас. Я постараюсь, — заторопился молодой человек. — Напрасно убиваетесь, матушка, — уверял подьячий. — И пойдет, да ни с чем придет. Лучше здесь подождать, а то разбредемся все, разойдемся, вовремя не узнаем, только беспокойства больше. — Ну уж тебе и книги в руки, мудрец, — проворчала старуха и опять ушла в дом. Все остались ждать.